Глава 5. Снова вагон. Во двор управления заехал быстро, машин на парковке было немного. Видимо, все работают, они по кабинетам сидят. Забежал в свой закуток, включил компьютер и начал быстро печатать. Тут дело в следующем. Кто первый доложил, тот и молодец. Скоро операторы СССР будут в Порто-Франко. А я как бы информирую Фрэнки, тот мэрию и СССР. И получается, что Фрэнки владеет информацией в полной мере. Набросав несколько скупых строчек, я поковылял в кабинет капитана. Да, поистине, это был триумф. Я сидел, смиренно опустив глаза, пока Фрэнки набирал один номер за другим на служебном телефоне. «Добрый день». «Да, хорошие новости. Наши сотрудники провели оперативную комбинацию с помощью агентуры в Нью-Рино, оператора СССР на свободе. Скорее всего, уже в самолете и летят в Порто-Франко. Не сомневайтесь, сведения проверенные. Ждите». И так несколько раз. Капитан просто светился от счастья и потирал руки. Я смотрел на него и думал, как же мало нужно для успеха. Бывает, роешь землю, роешь, находишь маленький грязный самородок, и все смеются над тобой. А бывает, пнешь ногой, достанешь алмаз, который давно валяется у всех на виду. И наступает восхищение и ликование. Вот примерно как сейчас. «Ну смотри, только бы не подвел твой информатор», — погрозил пальцем Фрэнки. «Не сомневайтесь, сведения проверенные. Посмотрите рейсы из Нью-Рино, на одном из них прилетают захваченные агенты. Пусть встречают», — подтвердил я. «Как нога?» «Лучше?» — сменил тему капитан. «Да, как видите, хожу потихоньку, расхаживаю», — пошевелил я больным правым коленом. «Давай, выздоравливай, Андрей. Нам очень нужны такие детективы». Фрэнки снова хмыкнул. «СССР будет с пеной у рта сейчас доказывать, что это они освободили своих людей. Сами и своими силами. Но там...» Фрэнки показал пальцем на потолок. «Уже знают, кто постарался, кто задействовал агентуру и кто получил результат». Я кивнул еще раз. «Все верно. Кто первый встал, того и тапки. СССР хоть и смогли мотивировать вагона, но полностью контролировать его не могут. И он им не отчитывается. А вот мне по доброте душевной дал расклад. Выходит, это я молодец? Точнее, даже не я. Фрэнки». Вся операция прошла под его чутким руководством. Я представил, как наш бравый капитан летит в Нью-Рино, как рамсит с бандитами, как его внимательно слушают, потом набрасывают удавку на шею и везут в саванну. Встряхнул головой. «Нет, все нормально. Фрэнки жив и здоров. Всю черновую работу выполнил вагон. Причем не за спасибо». «Капитан, я там рапорт писал по поводу этой жертвы, Флореску. Аккаунт ее проверить», — напомнил я о своем деле. «Да, я видел. Передам сегодня», — отмахнулся Фрэнки. «Ну а ты выздоравливай, отдыхай, и в понедельник ждем. Обязательно включу тебя в приказ на поощрение», — подмигнул Фрэнки. Я довольный вышел из кабинета. Подковерные интриги. А я становлюсь мастером в этом деле. Ну все, теперь точно отдыхать. И тут телефон напомнил о себе веселой мелодией. Это звонит Николай. Мой первый агент на новой земле. «Евгеньич, привет! Это, встретиться бы надо?» Своим украинским акцентом запыхтел в трубку Николай. «Ну, надо так надо. Когда и где?» Выдохнул я. Ничего путного от Николая я не ждал. Скорее всего, у него просто деньги закончились. Но все равно нужно идти. Кидать тех, кто тебе помогает, нельзя. Договорились через полчаса в том же кафе на площади перед управлением полиции. Николай сам подъедет. Ну и отлично, заодно и пообедаю. Забыл еще одно дело сделать, пробить по учетам этого Васю Мутко, но да ладно, успеем. Сейчас обедать и дать немного денег Николаю. Я уже почти доел чесночный суп, когда вбежал Коля. Именно что вбежал, такой весь вспотевший в своей грязной клетчатой рубахе. Люди, сидевшие рядом со мной, посмотрели на моего агента косо. Ну а я не обратил на это внимания. Мне тоже много чего в этой жизни не нравится. «Привет, Николай, пиво будешь?» — подмигнул я ему. «Не откажусь», — перевел дух агент. Я сделал жест черненькой официантке, и перед Колей появилась литровая кружка пива. Тот к ней приложился и залпом ополовинил. «Ну, давай рассказывай, как живешь, чем дышишь, что за нужда позвала?» — начал я разговор. «Да живем нормально, работаем помаленьку. Тут вот какое дело». «На днях, вчерась, то есть, в Калинке, выпивали, там были Летеха и Биток. «И с ними еще один, тоже из вагоновских бывших». Николай остановился, чтобы еще глотнуть пиво. «А почему бывших?» – перебил его я. Тема стала интересна. «Да они сами так говорят. Как вагон Михалыча грохнул, так им жизни не стало. Он других приблизил, а их на расстоянии держит. Денег почти не дает. Сейчас вагон уехал куда-то, а как приедет, они его и грохнут», – выпалил Николай и допил пиво. «Лихо он литр угомонил». «Коль, пиво еще будешь?» – вежливо спросил я, хотя знал ответ заранее. «Ага», – кивнул тот, и я попросил официантку повторить. Новая литровая кружка холодного пенящегося напитка появилась перед Николаем. Сколько же в него влезет? «А подробнее можешь вспомнить, как они его грохнуть хотели? И когда?» – начал я задавать уточняющие вопросы. «Так он прилетает скоро. Вот они по дороге из аэропорта засаду и устроят. И всех там положат, а дальше все захватят у них». Отвлекся Николай от пива, перевел дух и снова приложился к кружке. «Прям так и все захватят?» – поинтересовался я. «Информация интересная. Я бы даже сказал, очень серьезная. Он не с пьяных слов тебе говорил это?» «Может, и с пьяных. Только настроены они серьезно. Им житья совсем не стало, а если так и пойдет, вагон их нагонит совсем». — серьезно произнес Николай. — «Евгенийч, деньжат не подкинешь, а?» — добавил он. Я порылся в карманах и достал 100 IQ. — «Вот, держи, это аванс. Еще что узнаешь, звони. Если все подтвердится, получишь денег. И много», — протянул я купюр Николаю. — «Давай, до увиду. Дела у меня у самого сейчас», — посмотрел я на часы. Николай ушел, а я молча продолжал сидеть за столом. Дел действительно куча. И все разом навалились. Что делать? Самим брать? Сил не хватит. Распыляться только будем. Позвоню-ка я Николаю Второму, то есть мы Коле Вагоновскому. Мулат его погоняла. Из-за того, что кожа смуглая и волосы черные, и глаза черные. Высокий худощавый парень из Украины. И повоевать уже успел. В добробате каком-то. Но все равно опыт боевой имеет. Достал свой секретный телефон. Надо же, ношу его по привычке в кармане и даже заряжаю. Давно уже не звонил по нему. А вдруг? Набрал номер, долгие гудки. Никто трубку не снимает. Снова звоню, снова гудки. С третьего раза мне ответили. «Николай, это я, дело есть серьезное. Где тебя увидеть?» Не представляясь, спокойно произнес я. «Так, а в телефоне музыка играет. Наверное, веселится Мулат где-то с друзьями. Оно и правильно». «Вагона нет, мыши в пляс. То есть бандиты». «Ну, давайте там же, около Харпа», — ответил мне Николай после паузы. «Через 20 минут буду годиться?» — спросил я на всякий случай. «Годится, только...» — Николай запнулся. «Обсудим на месте, через 20 минут я у тебя». Я отключился и положил телефон в карман. «Какой у нас день недели сегодня?» «Четверг». «Вагон завтра прилетает, нужно торопиться». Расплатился с официанткой и поехал. Дорога знакомая. Именно у этого дома я встречался с Николаем первый раз после вербовки. Вот этот желто-синий дом. Заехал во двор и встал на парковке. Огляделся. Ветерок гоняет листья по земле. Снова мамаша с голубой коляской сидит на лавочке. «Интересно, а детские сады есть в Порто-Франко?» Я не слышал, но по идее должны быть. А вот и Мулат. Идет, оглядываясь по сторонам. Серая рубашка на выпуск и кобура под ней. Как в прошлый раз, прыгнул на заднее сиденье. Только отъезжать я не стал. Поспокойнее стало с той поры, и Михалыча нет, да и вагона, по сути, сейчас нет. В Нью-Рино босс бандитский. По заданию СССР работает. Вот так и припахали авторитета. «Здорово, Коль, как жизнь бандитская?» Протянул я руку назад. А Коля нервничает. Горит наш Николай. «Андрей Евгеньевич, вы же обещали!» Закусил губу Николай, но протянутую мою руку пожал. «Последний раз, и все!» «Да, я слово держу. Просто вопросы есть, а босса твоего нет. А ты вроде как зам его», — польстил я Николаю. «Ну скажи, к кому в отсутствие вагона мне обратиться, как не к тебе? Ты же сам знаешь, он мой друг, и секретов от него у меня нет». «Ну, кроме нашего с тобой». И я подмигнул. Николай отвел глаза в сторону. «Что вы хотите?» — уже другим голосом спросил Коля. Все правильно, понимает, что живет и дышит только потому, что полезен мне. И вагону полезен. Тот его правой рукой сделал, доверяет. Не хочет Мулат свое положение в новом мире терять. Подняться тяжело будет. Раскроется, что он завербован, выгонит вагон пинком под зад Колю. Убивать не будет, 100%. Коля спас вагона, да и первый из братвы Михалыча на его сторону перешел. Но выгонит точно. Да не переживай ты так. Летеха и Биток меня интересуют. Как они, что с ними, чем занимаются, где они сейчас? Задал я свои вопросы. Пробный шар запущен. «А, эти!» – выдохнул Николай. «Эти должны ранчо охранять, но вчера бухали в Порто-Франко. Я Летёхе говорю, ты чё бросил пост? А он мне, типа ты мне не указ, при Михалыче ты шестёрка, и вагоны я твоего не боюсь. А сам бухущий! Ну, я не стал его!» Мулат запнулся, подбирая слова. «Короче, вагон приедет завтра, пусть решает. Скажет их нагнать, так нагоним». «Что, новых бойцов не найдем?» «Да их вон, пруд пруди», — развел руками Николай. «Это точно, пруд пруди. А толковых единицы. Вот и нас всего трое. Ну, с новым парнем Игорем четверо. Маловато. А телефоны их знаешь?» — пришла мне идея внезапно. «Чьи телефоны? Летехи с битком?» — переспросил Николай. «Ну, а чьи же еще?» — усмехнулся я. Николай покопался в своем сотовом и продиктовал мне два номера. «Вот этот битка, а этот Летёхи», — уточнил он. Я записал на бумажке и сунул в карман. «Вагон когда прилетает?» «Завтра после обеда. Точно сам не знаю, он отписался мне, что вылетает завтра. А это значит, если утром вылетит, то к обеду прилетит. Мы к часу встречать едем», — охотно сообщил Мулат. «Ну тогда все. Благодарю, да увиду», — протянул я руку Николаю. «И да», — сказал вслед выходящему из машины парню, — «не говори никому о наших встречах, не надо». Николай буркнул что-то нечленораздельное в ответ, покачал головой и пошел. А я поехал. Итак, что мы имеем? Биток и Летеха реально недовольны своим новым положением в бригаде у вагона. Я нарочно избегал слова «банда». Не банда у него, а именно бригада. Такие же и в Старом Свете теперь. Не разбойничают, а типа силового блока при бизнесе. И эти недовольные могут теоретически совершить покушение на вагона. Причем, если не принять мер, то покушение с высокой долей вероятности будет успешным. А мне это надо? Нет, мне это совсем не надо. Могу я со своими ребятами помешать бандитам? Теперь уже именно бандитам, так как Летеха и Биток именно бандитами были у Михалыча, и остаются теперь бандитами у вагона. Теоретически могу. Практически это будет трудно. Риск не оправдан. Искать место засады? Не найдем. А если и найдем, потеряем уйму времени. Они, скорее всего, просто поедут в аэропорт, спонтанно выберут подходящее для засады место и шмелем жахнут в вагоновский патриот. Сообщить вагону? Может, не поверить. Начнет вызванивать своих людей. Он не любит ссоры за сбы выносить. Просто встретить вагоны и увезти с аэропорта. Вариант, но засада от этого никуда не денется. Стрельнут по патриоту, в котором Мулат поедет. Тоже не выход. Что же делать? Так, а вот если... Я достал из кармана телефон и стал искать номер. Мне же дали визитку, и я ее переписал в телефон. Вот он. Я набрал номер. Фрэнки снял после третьего гудка. «Слушаю», — бодро отозвался он. «Капитан, детектив Новиков беспокоит. Вы просили сообщать обо всей оперативно значимой информации и о задействовании частных детективов. Только что поступила очень серьезная информация. Могу я встретиться с вами немедленно?» «Можете, детектив, но только через пару часов. Я срочно в СССР еду», — с сомнением в голосе проговорил Фрэнки. «В двух словах можете сообщить. Какого характера информация?» «Готовится покушение на вагона. Того самого бизнесмена, который улетел в Нью-Рино освобождать агентов СССР и добился положительного результата. Возможно, покушение связано с этой миссией», — серьезным голосом проговорил я. «Вот как! Хмыкнул капитан. «Источник надежный?» «Вполне. Я считаю, нужно отнестись со всей серьезностью и принять меры. «Но если вы хотите, я передам эту информацию частникам», — надавил я на болезненные нотки в душе у Фрэнки. «Нет, конечно, не стоит. Не будем пороть горячку. Через 2 часа жду вас у себя», — решительно приказал капитан. «Да, и если я задержусь, подождите». «И никому ни слова, слышите меня?» «Никому», — повторил Фрэнки. «Хорошо, капитан», — преданным голосом ответил я. «Так, одну проблему я решил. Вроде бы решил. Думаю, Фрэнки захочет провести операцию нашими полицейскими силами. Я бы еще патруль задействовал. Не наше охранное агентство патруль, а настоящий патруль. Но это мы будем решать уже у него в кабинете. Так, а это кто звонит?» «Ольга звонит из офиса». «Андрей Евгеньевич, тут 3 мужчин по объявлению на работу устраиваются. Вы приедете?» «Эх, и дадут мне по шапке когда-нибудь. Полицейский в качестве директора охранного агентства принимает кандидатов на работу. Утечет информация и...» «И ничего, у Фрэнки я на хорошем счету. Пальчиком погрозит, и все». «Да, через 15 минут буду». Я решительно выехал на главную улицу и направился в сторону офиса. «Что-то многовато работы я лично выполняю. Заработали мы неплохо, а деньги не тратим. Нужно развиваться и укомплектовываться личным составом». В этот раз перед офисом уже стояли несколько машин. Старые Сузуки Витара серебристого цвета, RAV4 бородатого года еще в старом кузове, и, что меня поразило, ЗАЗ Чанс красного цвета. Таких машин я еще не видал на Новой Земле. Старый японский автопром частенько попадался, а вот украинский впервые. В нашей маленькой комнатке в двухкомнатном офисе было тесно. 3 парней столпились около Ольги и о чем-то громко шутили. Еще 2 сидели на лавке с грустным видом. Профессия охранника очень популярная, а детектива еще и почетная. Кивнув всем посетителям, я прошел в свой кабинет и вздохнул. Назвать комнату кабинетом можно было только с большой натяжкой. Но ничего, это только начало. Первым ко мне зашел высокий худощавый мужчина чуть за 30 в простых армейских брюках расцветки «Атакс», явно не первой свежести, и гражданской футболке белого цвета. Несмотря на скромный вид, парень производил положительное впечатление. Видимо, его открытый взгляд располагал к себе сразу. «Здравствуйте, я по объявлению насчет работы. Только вчера прибыли. Вот 3 нас», — с явным акцентом проговорил посетитель. «Владимир Марченко, капитан», — и через секунду добавил. «Бывший капитан 79-й аэромобильной бригады». «Что же это вас всех на новую землю потянуло?» — я спросил и задумался. «Парень явно нормальный, но как Женя и Дима отнесутся к своему бывшему противнику? Ну, пусть они и не знакомы, но не скажется ли это в будущем?» «А делать там нечего. Мы собрались с приятелями и с семьями перебрались. Суд у нас там идет», — и Владимир махнул рукой назад. Хотел что-то еще добавить, но не стал. Я задал несколько уточняющих вопросов. Картина вырисовывалась следующая. Владимир Марченко сдался в плен, когда его рота была окружена и понесла серьезные потери, брошенные своим командованием и оставленные без поддержки. После этого все оставшиеся в живых бойцы аэромобильники, или десантники по-нашему, были обменены или отпущены. А на своей стороне, на Украине, Владимира и его товарищей поджидал скорый на расправу суд. Правда, дело затянулось на долгий год. Все это время капитан перебивался случайными заработками, так как со службы его уволили. И вот он тут. Все 3, Марченко и 2 бывших сослуживцев, приехали сюда с семьями. Вещей и сбережений у них было немного. Жилье пока не нашли, но ищут варианты. Вот и весь бесхитростный рассказ. Отправив Владимира подождать за дверью, позвонил старому. Объяснил ситуацию. «А что, они такие же, как и мы? Одна школа советская. Если без закидонов и не нацики, то есть обычные вояки, то можно взять. Присмотреться, конечно, не доверять сразу, но попробовать можно», — выдал Женя мне свое заключение. Позвал еще раз Владимира и его товарищей Алексея и Дмитрия. Поговорил, пояснил за работу немного, подписали бумаги, рекомендовал жилье подешевле и расстались до завтра. Телефона сотового у них еще не было. Пусть обживаются, обустраиваются, а в пятницу приходят. Будем смотреть и определяться. 2 другим кандидатам я отказал. Ни опыта, ничего. Обычные вчерашние менеджеры, даже срочку не служили. Уж лучше Владимира с друзьями-аэромобильниками, чем людей без опыта. Закончив с делами и дав указание Ольге, направился в управление полиции. Через полчаса встреча с Фрэнки. Нужно объяснять ситуацию и планировать мероприятие. Что-то мне подсказывало, что Фрэнки ухватится за мою идею. Как обычно после обеда, в управлении было немноголюдно. Кто-то работал в кабинетах, кто-то выехал на территорию по своим делам. Я прошелся до кабинета Фрэнки, постучал, но дверь была заперта. Ничего, подожду немного. Ждал я примерно около получаса и уже подумывал снова звонить капитану, как раздались шаги в коридоре. Фрэнки шел уверенным шагом, неся форменную кепку в руках. «И снова вам не отдыхается, Новиков», — с улыбкой произнес он. «Как ваша нога?» «Спасибо, нога лучше, хожу сам без трости», — улыбнулся я. «Заходите, что за пожар у вас?» — открыл Фрэнки дверь своего кабинета и жестом пригласил меня войти. В двух словах я изложил Фрэнки ситуацию. «Имеется оперативная информация, что по прилету на вагона будет совершено покушение». Подозреваемые в подготовке известны, мотивы преступления пока не до конца ясны, возможно, связи с Ньюрино, а может, просто борьба за власть. Сотовые телефоны злоумышленников известны. Предложение – взять пеленг сотовых перед прилетом вагона, вычислить место засады и задействовать спецназ. Если сотовых не запеленгуют, то с вертолета с тепловизором исследовать предполагаемые места засады. Фрэнки задумался после моих слов. «Вы уверены в источнике информации?» «Капитан, информация получена от двух разных источников и частично подтверждается. Вероятность подобного примерно 90%. Но если вы сомневаетесь, то можно, но Фрэнки не дал мне договорить». «Не нужно, справимся сами. Пишите рапорт, я подпишу и задействуем все имеющиеся силы. Если будет нужно, СССР подключим. Дело серьезное», — закончил Фрэнки. Через 30 минут с рапортом в руке я снова появился в кабинете у капитана. Тот с кем-то разговаривал по телефону. Я присел перед ним и положил рапорт на стол. Фрэнки надел лежащие очки, бегло пробежался по тексту, отложил в сторону. Потом положил трубку телефона и посмотрел на меня. «Ну, Новиков, дело серьезное закипело. Если информация не подтвердится, я буду иметь бледный вид. СССР завтра утром будет тут». И он показал пальцем на пол в своем кабинете. «В 8 утра. Командиру СВАТ дано задание собрать личный состав. Технический отдел также задействован. От патруля будет вертолет и взвод бойцов». Фрэнки сделал паузу и снова посмотрел мне в глаза. «Руководить операцией будешь ты». Я кивнул. «Оно и понятно. Если все сложится удачно, преступники задержаны, значит, молодец, Фрэнки». А если неудачно и впустую потратим время, то это я виноват. Удобная позиция, но меня все устраивает. С этим покончено, можно и домой ехать. А нога-то побаливает. Так по делам бегаешь, суетишься вроде незаметно, а сейчас спускался с лестницы больно. Растяжение или надрыв крестообразной связки – это не шутка. Все, еду домой и лежу на диване, хватит. Когда парковался во дворе, вышел Евгений. Он водит Славу, а Дима с Негатиным, нашим новым водителем, присматривают за двумя турками, как мы их обозвали. Личности пока не установлены, только адрес и вероятные места появления. Вылезли из дома несколько часов назад, пообедали в центре города, прогулялись по набережной и сейчас снова сидят дома. Ведут себя спокойно. Рассказал про вагоны, Женя согласился со мной. Да, деньги лишними не будут. За этих бандитов заплатят по 1000. Но дело слишком рискованное, и бросать Славу придется. Решили пока оставить все как есть. Завтра пятница, я с наблюдением помочь не смогу. Пусть Женек едет в офис и забирает хохлов. Вводит их в курс дела и использует. «Может, раньше этих аэромобильников вытащим?» – попросил старый. «Не, я даже телефона их не знаю, нет у них пока телефона. Пусть обустроятся хоть как, а завтра введем их в курс дела», – замотал я головой. «И, кстати, это хорошо, что они только что прибыли», — добавил я, немного подумав. «Завтра без меня. Приезжаешь утром в офис, забираешь 3 новеньких и вместе за Славой тогда. А на выходные поделимся, если все нормально пойдет», — решил я. Женек кивнул. Я поднялся к себе и повалялся на диване, как и хотел. Позвонили Дима с Игорем. Турки опять в ночном клубе. На этот раз они отправились в капитан-мажор. Что ж, отличный выбор». Светка приготовила ужин, и мы в тесном кругу посидели. Вышел на балкон, посмотрел. а ветер усиливается вечером. Уже нет такого желания выходить на вечерние прогулки. Немного похолодало. Утром я сидел в кабинете Фрэнки. Тот был в хорошем расположении духа и четко инструктировал меня. «Сейчас едешь в СССР, хотя тут и пешком дойдешь. Тебя встретит Дэмпси Салливан. Телефон его есть у тебя?» Я покачал головой, и Фрэнки продиктовал мне номер. «После этого идешь в технический отдел. Разрешение на прослушивание телефонов получено, и сейчас все телефоны, что ты нам дал, ставят на прослушку», — продолжил Фрэнки. «Кроме того, там увидишь, будет пеллинг по месту нахождения абонента. Сообщай мне сразу лично обо всей оперативно значимой информации, ясно?» «Так точно». Я вытянулся на стуле и выпрямил спину, а Фрэнки продолжил. «Русский язык ты знаешь, с этим проблем не возникнет. Я на связи и координирую все отсюда». И Фрэнки хлопнул ладонью по столу в своем кабинете. «СВАТ ждет команды. Патруль тоже на месте. Как будет точная информация, будут координаты, и самое главное», — капитан поднял палец вверх, «будет точная информация, что эти люди планируют нападение и убийство Ваганова. Подобные записи разговоров тут же сохраняй». Капитан запнулся и показал жест рукой, типа записал. «Ну, Дэмси тебе все покажут». Я кивнул. «Все, удачи, звони прямо на этот номер», — показал Фрэнки настоящий у него на столе телефон. Потом, подумав, добавил. «И на сотовый, если вдруг не буду отвечать, мало ли». Я вышел на улицу. Все тоже пасмурное небо. Интересно, самолеты летают в такую погоду? А почему бы нет? Ну да, тучки местами, но проблем особых нет. Во двор управления заезжали три «Дефендера» и «Патриот». Спецназ подтягивается. Поздоровался с Сэмом, моим давним знакомым, командиром нашего отряда «СВАТ», и направился в офис СССР. Салливан уже ждал меня у входа. Поздоровались, пошутили о погоде, потом прошли в технический отдел на третий этаж здания. Там меня завели в маленькую комнатку, в которой стояли три компьютера. Ничего секретного и сверхъестественного. Дэмпси показал, как настроить прослушку. Два телефона, оба активны, рядом в окне показывается местоположение абонента на координатной сетке. Мне нужно всего лишь назвать координаты и, если есть, направление движения объекта. Все просто. Я надел наушники и уставился в монитор. Оба телефона молчат. Местонахождение. Так, по координатам и карте выходит как раз на ранчо. Бывшее ранчо Михалыча. Ну, все верно. Мулат мне так и сказал, что они охраняют это ранчо. А там склад с оружием. Аэродром у нас в той стороне, километров 10 от ранчо. А засаду они, скорее всего, будут делать вот тут, на пересечении дорог с ранчо на аэродром и с аэродрома в город. Как раз развилка, и по карте имеется растительность, вон кусты обозначены. Просидел я так около часа. Несколько раз вставал и ходил взад-вперед по комнатке, разминал спину и шею. Что поделаешь, такова работа оперативника. То погони, драки, стрельба, то сложные оперативные комбинации – а то вот так, сидишь и ждешь. И еще непонятно, что сложнее всего. По мне, так ждать и есть самое сложное. И как раз в этот момент на экране пошла динамика на одном из номеров. Ломаная линия побежала по экрану. Я переключил звук и услышал длинные гудки в наушниках. «Алло!» — отозвался кто-то. «Паштет, ну че там, где вагон?» — грубый хриплый голос. «Не знаю, пока Мулат ничего не говорил!» — отозвался Паштет. «Ну ты маякни там, мы ждем тут!» «Хорошо!» Положили трубку и пошли короткие гудки, а после пошла прямая линия звуковой дорожки. Примерно через 20 минут на втором телефоне пошел звонок. На этот раз входящий. «Летеха, привет!» Голос знакомый. «Где-то я его уже слышал». «Да, здорово, братух, как там у вас?» Отозвался Летеха. «Да ничего нового, сидим тут. У вас там как?» «За вагоном Мулат посылает». Акцент знакомый. Кто же это? Я потер щеку, щетина. Забыл сегодня побриться, а голос продолжал. «Задрал уже меня этот командир». «Во сколько он прилетает?» — спросил Летеха. «А я знаю. Он мне, братуха, не говорит же. Скрытный он». «Ну, тогда ждем тебя», — отозвался Летеха. «Угу. У вас там все нормалек?» Слышал я этот голос. Вот точно слышал недавно. «Да, нормалек все». «Шмель для вагона приготовили», — усмехнулся Летеха. «Удачи вам, ждите звонка», — и собеседник положил трубку. «Так, уже интересно, у вагона в бригаде уже два предателя. Весело живем». Набрал на стационарном телефоне Фрэнки. «Пользоваться сотовыми телефонами в этой комнате запрещено. Вон на стене знак висит». Фрэнки снял практически мгновенно. Тоже ждет, волнуется. «Капитан, это Новиков. Все подтверждается, они ждут прилета вагона. Собираются использовать огнемет «Шмель», — чуть приглушенным голосом сообщил я. «Хорошо», — Фрэнки выдохнул. «Держи меня в курсе. Где объекты сейчас?» «Предположительно, на ранчо. Координаты...» И я назвал цифры на карте, что высвечивались в углу экрана. Слушаем дальше. Хоть и время тянется по-прежнему монотонно и неторопливо, также мерцает экран монитора, но адреналин уже бьет в организме. Ты понимаешь, что вот сейчас бойцы в полном снаряжении садятся в машины и выдвигаются чуть ближе к предполагаемому месту засады. Потом сидят и ждут твоего звонка. А ты ждешь звонка этого паштета. Вместо паштета зазвонил мой сотовый. Хоть и поставил на беззвучку в боковом кармане брюк, еле слышно пошла вибрация. Снял наушники и вышел в коридор. Стандартные двери и длинные стены. Тишина. Снял трубку. Звонит Женя Старый. «Андрюх, турки идут на КПП, на выезд из порта Франко. Нам продолжать наблюдение вне города или...» «Или», — перебил я его. «В саванну не соваться. На всякий случай выставитесь возле адреса и ждите, когда вернутся. Ночью можно сниматься и вставать под утро». «Принято», — коротко ответил Евгений. Я вернулся на свое рабочее место и тут же обнаружил новый звонок. Прослушал. «Ну что, началось». Группа выдвигается на место. Пошли еще звонки между участниками операции. Обсуждали вооружение и даже дальнейшую судьбу имущества. Вагоны уже списали, причем говорили об этом открытым текстом. Я только успевал записывать файлы, присваивать им имена и фиксировать эти имена в своем блокноте. Потом для доказательства в суде запросим оригиналы этих записей у СССР. Набрал номер Фрэнки. «Капитан, они выдвинулись на место. По разговорам это та самая развилка, они еще обсуждали, куда им ехать. 4 человека и 2 агента в группе вагона». «Доказательств хватит? Записи сделал?» – уточнил Фрэнки. «Так точно, доказухи хватает с избытком. Открытым текстом, ребята говорят. Видимо, не подозревают, что их могут прослушивать. Как только они будут на месте, можете спокойно окружать и предлагать сдаться. В случае отказа – валите их. Суд оправдает», – сказал я вслух, а сам подумал, что лучше бы всех и наглухо. 4 бандитами в Порто-Франко меньше. «Будь на связи, мы начинаем», – коротко бросил Фрэнки, и связь прервалась. Я спокойно сидел и наблюдал в монитор. Были еще уточняющие звонки. Точки выдвинулись и оказались как раз в том месте, где мы и планировали. Еще раз доложил капитану. «Теперь ждать». Тишина повисла в наушниках, даже мне показалось, что у меня звенит в ушах. «Сколько я так сижу уже? 2 часа? 3?» Посмотрел на часы. С момента, как я надел наушники, прошло 5 часов. Затекла спина, нога отдавала тупой болью. Я встал и прошелся по комнате снова. Когда поглядел в монитор, одной точки не было. Один телефон уже не работает. Видимо, началось. Точнее, уже закончилось. Вторая точка чуть сместилась в сторону. Сотовый в кармане завибрировал, вышел в коридор и ответил. Звонил Фрэнки. «Новиков, можешь сниматься, у нас все удачно», — весело говорил капитан. «Один пленный, 3 уничтожены. Предложили им сложить оружие, отказались. Да, и не забудь материалы захватить, записи», — напомнил мне Фрэнки. «Ну и отлично». Я позвонил агенту Салливану, продиктовал название файлов. Потом спустился к нему в кабинет, написал рапорт о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности. «Как там у вас? Как у вас там с вагоном?» – поинтересовался Дэмси. Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и пил кофе. Вид у него был намного лучше, чем тогда в кафе. Рубашка расстегнута, причем открахмаленная и белоснежная. Сам гладко выбрит, улыбается. Хотя лицо такое же бледное. «Еще не знаю, но шеф сказал, что все удачно. 1 задержан, 3 готовы», – ответил я. «Что с вагоном, не в курсах. Сейчас поеду, уточню». «Уточни, он нам здорово помог. Все операторы целы и невредимы». Салливан замялся и добавил. «Почти невредимы». «А Смит заплатит за это», — уже со злостью в голосе проговорил Демпси. Я кивнул, забрал флешку с файлами, и мы пошли вниз. Демпси проводил меня до дверей, на выходе пожал руку и пожелал удачи. И я пошлепал в управление полиции. Идти, правда, было недалеко. По дороге я подумал, что целый день ничего не ел. Ну ладно, сначала дело, потом еда. В последний момент желудок все же победил. Ну куда мне спешить? Еще больше часа будут там все описывать, записывать, фотографировать. Я свернул и направился в кафе. От души поел и даже пивка выпил 0.33. А когда вышел, направился в управление. Мимо меня проехал хамви патруля. Около входа суета, дефендер и два патриота. Один из них весь прострелен. Видимо, это тот самый, на котором приехали Летеха с компанией. Полицейские снуют туда-сюда, бойцы спецназа стоят возле входа. Я подошел, поздоровался с командиром. «Как все прошло?» – поинтересовался я у Сэма. Тот пожал плечами, сжал несколько раз свои челюсти, чуть ли не с хрустом, и медленно произнес. «Да обычно. Они на дорогу смотрели, а мы сзади подошли. В кольцо взяли, вертушка подлетела. Кричат им, оружие бросайте и выходите, а те стрелять ни с того ни с сего. Но мы и дали несколько коротких». Сэм снова заворочил челюстями. «Он же резинку жевал, наконец догадался я. В итоге три трупа, четвертый сам сдался, заорал и руки поднял. Вот и все», — закончил свой короткий рассказ командир. Я кивнул и зашел в управление. Та же суета. Детективы бегают туда-сюда. Остановил бегущего с бумажкой в руке Мюллера. «Привет, Крамер, где?» «Там», — Мюллер махнул рукой. «Задержанного допрашивает». Я направился в комнату для допросов. Илья сидел на стуле и печатал на ноутбуке. Перед ним был незнакомый мне парень лет 20 с небольшим. Худой, белобрысый. Под глазом красовался фонарь, а мультикам был сильно разорван на груди. «Как успехи?» – поинтересовался я у Крамера. «Да почти закончили», – оторвался от монитора Илья. «Все нормально». «Говорит, не виноват, Летех командовал. Обещал денег, если вагона, то есть Ваганова Алексея», – поправился Илья, – «убьют». Я кивнул и вышел из кабинета. Прямиком к Фрэнке. Тот был один и что-то печатал на компьютере. Увидев меня, кивнул на стул. «Все нормально прошло», – заулыбался Фрэнки. «И задержанный расклад дает, не отказывается. Вагона убивать хотели». Фрэнки потер руки и продолжил. «Флешку взял с записями?» Я кивнул и полез в карман. «Не нужно пока», – замахал рукой капитан. «И так доказухи хватает. Сопротивление, стрельба в сотрудников полиции, попытка убийства общественно опасным способом. К тому же», – он хмыкнул, – «и трое уже того». Фрэнки сделал красноречивый жест рукой по горлу. «А ты, кстати, скатайся к своему вагону, поговори с ним». «Поговорю», – согласно кивнул я. «Он нам пока не особо и нужен. В понедельник вызовем. Так, формальность же». «И так все ясно без него», – продолжал Фрэнки. «К тому же он не очень полицию любит, так ведь?» – подмигнул мне капитан. Я пожал плечами и вышел. «Кстати, зайду-ка я еще разок в комнату для допросов». Резко сменил направление движения и снова открыл дверь. Крамер уже собирался заканчивать и выключал ноутбук. «Илья, можно пару слов с ним?» – я показал на бледного задержанного. «Валяй, я уже закончил. Только отведешь его сам потом, хорошо?» Забрав ноутбук со стола, попросил меня Илья. «Идет!» – кивнул я головой и сел на его место. «Как зовут?» – поднял я глаза на Белобрысова. «Иван», – сглотнул тот. «Иван, что вы, дураки, стволы-то не бросили и лапки вверх не подняли?» – спросил я его, глядя в глаза. «Так не понимали мы ничего?» – опустил в пол глаза Иван. «Там кричат что-то, не разобрать. Ну, Летеха и дал очередь, а тут завертелось». Запнулся Белобрысый. «Ну что же, все, как мы и предполагали. Если бы сразу сдались и шли в полный отказ, было бы труднее. А тут удачно все сложилось. Не только для меня, в первую очередь для вагона удачно. Кроме паштета, кто еще вам сообщал все про вагона? Кто еще у него в бригаде вам сочувствует?» Спросил я Ивана. Тот облизнул языком пересохшие губы. «Да есть еще паренек». Тут Ваня замялся, видимо, борясь с собой. «Он мусор типа бывший. но прибился к вагону, а по мне так мутный. Мутит все, мутит. Это, кстати, он Летехе идею подкинул. Задержанный сглотнул, при этом худой кадык дернулся на тонкой шее. Они вроде как вместе там пересекались, и Иван махнул рукой назад. Почему-то там у всех это сзади. «А зовут как?» – заинтересовался я. «Начальник, а вот мне что за понт с тобой откровенничать сейчас?» – зло спросил Иван и посмотрел на меня. «Да ради бога, можешь ничего не говорить», – фыркнул я. «И так наговорил себе на вышака. А вагон узнает, так тебя в параше утопят на зоне. А может, прямо сейчас в камере?» Я посмотрел на часы, как будто спешу. Телефон у меня заиграл мурку. Веселая мелодия, специально скачал для этого человека. «Ну, конечно, вагон звонит». Я показал имя на телефоне Ивану, сделал страшную гримасу и снял трубку. «Слушай, Алексей Семенович». «Андрюх, что там за канитель нездоровая? Я тут прилетаю со сходки, и мне доносят, что мои же люди меня убить планировали. Как так? Не врут твои кенты в полиции?» Запыхавшись тревожным голосом, спросил вагон. Причем звук громко раздался в комнате допросов. Иван аж прислушался и вытянулся в струночку. «Не брешут, Семёныч, правду говорят. Давай я освобожусь и пересечемся с тобой спокойно, лады?» Прикрыв рукой трубку, сказал я вагону. «Лады, звони, как освободишься, жду», — понял меня вагон и отключился. Я убрал телефон и снова посмотрел на сидящего передо мною паренька. Иван сжался от страха и облизывал пересохшие губы. Синяк под глазом играл всеми цветами радуги. Видимо, кто-то из бойцов приложился при захвате. «Сам видишь, ждут меня, так что времени у тебя нет», — продолжал давить я. «Либо сейчас я говорю, что ты самый что ни на есть гад, и тебя нужно в параше...» Дальше я сделал жест рукой. «Мало ли, вдруг тут все разговоры пишут, что, скорее всего, так и есть. Прямых угроз не нужно, а косвенные, да еще по-русски, тут не понимают. Либо говорю, что тебя запугали или заставили. Выбирай». «Василий его зовут. Мутко фамилия», — выпалил Белобрысый. «Недавно приехал, больше не знаю. С Летехой они пересекались, не блатной он». «Чудесная фамилия, где-то я ее уже слышал. И я даже вспоминаю, где». «Что же мутит этот Мутко? Зачем ко мне устраивался на работу?» «А вот это мы и выясним». Поговорив еще немного, выяснив много интересного, я отвел Ивана в камеру. Похлопочу за него, чтобы не обижали. Полезный человек. Может быть, пригодится еще мне. «Теперь к Илье. У себя он. Печатает рапорт, наверное». «Илюх, еще двоих принимать нужно». С места взял я в карьер. «Это кого?» Илья оторвал голову и посмотрел на меня. Взгляд усталый. «Ну, понимаю, пятница, а тебе говорят, что нужно еще поработать немного». «Двоих наводчиков у вагона. Паштета и Мутко». Я заглянул в бумажку. «Там все адреса и фамилии с телефонами». «А зачем? Доказы-то есть», — засомневался Илья. «Ну, очень он работать не хочет». Я достал флешку из кармана. «Вот запись их переговоров с исполнителями. Вон там», — я кивнул в сторону изолятора, — «сидит этот Ваня, он дает показания на них. Прямые соучастники». «Ну, не знаю», — засомневался Илья. «Да как хочешь, завтра будешь их исчезновение расследовать», – пожал я плечами. «Вагон, небось, свое внутреннее расследование проведет». Илья вздохнул и протянул руку за моим листком. «Давай сюда, данные перепишу себе. И флешку давай». «Как тебе ее, кстати, дали в СССР?» – удивился Крамер. «У нас ничего лишнего не вынести из конторы. У них, видимо, проще. Скажут, что я не я и хата не моя», – сказал я, доставая флешку и передавая ее Илье. Тот скопировал файлы себе в компьютер. «Приобщим к делу», — кивнул он на монитор. «Слушать не стало, но и понятно, мне доверяет. Сейчас бойцов пошлем по адресам, пока они тут». Я кивнул, попрощался и вышел на улицу. «Новиков, домой собрался?» — окликнул меня Фрэнки. Улыбаясь, он выходил на улицу с папочкой в руке. «Нет, капитан, еще с источником встретиться, а потом домой», — покачал я головой. «Это хорошо, передай там вагону, что в понедельник мы его ждем». «И пусть хоть спасибо скажет, что мы жизнь ему спасли», — подмигнул мне Фрэнки. «О, смотри, слетелись», — показал он на машину телеслужбы новостей. «Интервью сейчас буду давать, а то про маньяка уже забывать все стали». Я усмехнулся и побежал к своей машине. Надо успеть уехать отсюда, пока камеры во все стороны не полезут снимать все подряд». Уже из машины позвонил вагону. Тот сразу снял трубку. «Семёныч, я свободен, ты где?» «Давай в Чирингито подкатывай. Я сейчас отобьюсь тут, у меня проблемы». «Пошел отсюда, куда прешь?» Донеслись крики вагона из телефона. «Надо же, с кем он там сражается?» «Сейчас узнаю». Спокойно сел за руль внедорожника и покатил в Чирингито. Это такая кафешка пляжная. Пляжный сезон уже заканчивается, и народу в кафешке бывает немного. Видимо, поэтому вагон там и назначил встречу. Посмотрел в окно на небо, тучки хмурятся, вот-вот капнет дождик. Но нет, снова солнышко проглядывает. Легкий ветерок налетает и разгоняет тучки, но скоро солнце сдастся под мощным напором, и дожди обрушатся на эту землю. Странно было. Вот так первый раз в новом мире наблюдаю смену времен года. Дизелек весело урчал, я обогнал очередное чудо китайского автопрома и включил радио. Новости. Отлично. Сегодня нам стало известно, что полиции Порто-Франко предотвращена попытка покушения на бизнесмена Алексея Ваганова, известного в определенных кругах по кличке Вагон. После назначения нового начальника полиции Фрэнка Дребена уже предпринят ряд серьезных шагов по нормализации криминогенной обстановки в Порто-Франко. Буквально на днях по горячим следам был задержан маньяк-потрошитель, наводивший ужас на женщин. И вот сегодня новый успех полиции. Наш специальный корреспондент Светлана Ширко берет интервью у спасенного Ваганова. Ух ты, Светка моя! Первый репортаж, наверное. Она все в помощниках числилась, аппаратуру таскала и снимала по мелочи. Хотя понятно, почему ее послали. Она же по-русски говорит, а Ваганов с английским не дружит. Здравствуйте, Алексей. Расскажите, откуда вам стало известно о готовящемся на вас покушении? Светкин голос. Звонкий такой. Сначала по-русски, потом та же фраза на английском. Молодец. Да я вот тут прилетел с бизнес-встречи, и говорят, мол, убить меня хотели. Да ерунда это, перепутали с кем-то. Прохрипел вагон, и Светлана тут же перевела фразу для радиослушателей. Скажите, с кем вас могли перепутать? Не унималась Светлана. Да с кем угодно. Вон на днях старушку ограбили около моего дома. Кому она понадобилась? Вот и вместо меня хотели ограбить кого-то, да тут не получилось. А проблем у меня в Порто-Франко нет, я честно занимаюсь бизнесом, — ответил вагон. Скажите, вас считают главой так называемой русской мафии в Порто-Франко. Как вы это прокомментируете? Снова звонкий голос моей подружки. А вот кто считает, у тех и спрашивайте, — весело отозвался вагон. Похоже, ему внимание все-таки льстило. Это как бы придавало жизни определенный шарм. Там, в нашем мире, он интервью никаких не давал, от камер уклонялся. А тут, видимо, по-другому начал воспринимать и журналистов, и полицию, да и мир весь тоже. И последний вопрос, Алексей. «Скажите, вы занимаетесь честным бизнесом в Порто-Франко?» – весело спросила Светлана. «Да, я занимаюсь честным бизнесом. И всем, кто распускает про меня эти грязные слухи про главаря мафии – так и передайте, что я до них доберусь и языки-то им подрежу». Светлана чуть замялась и перевела это немного мягче. «Молодец, подруга». Я резко затормозил перед идущим впереди пикапом белого цвета, чуть не въехав в него. Заслушался. Выругавшись, снова тронулся. «Хорошие тормоза у Паджеро. Вот и набережная. Народу тут, конечно, поменьше. Несколько дней назад машину поставить было некуда. А теперь на стоянке полно свободных мест. Хотя сегодня и пятница, на набережной также гуляет народ. Вот девушка на велосипеде поехала. Не они-то? Нет, не похоже. Вот молодые люди бегут стайкой, спортсмены. Но бегут так себе, еле-еле, наверное, чисто для виду. А народу прогуливающегося меньше. И на пляже почти никого. Так, местами одинокие фигуры видны. Хотя вода-то, наверное, еще теплая. Еще бы, такая огромная лужа не скоро остынет. А может быть и совсем не остынет. Какая погода в сезон дождей? Не знаю пока. Но скоро буду знать. Не очень жарко, это точно. Припарковался, вышел из машины, громко хлопнув дверью, и снова почувствовал боль в ноге. Не сильно, но так заныло, что захотелось бросить все, пойти напиться в бар. Так я в бар и иду. Вагона пока не было, и я сел за свободный столик, кивнув бармену. и сразу поежился. «Нет, на улице пока тепло, градусов 25, наверное. Но ветерок холодный, в одной тактической футболке не жарко. Столики почти все свободны. Интересно, а Черингито будет работать в сезон дождей? Вряд ли. Кто под дождем купаться пойдет?» Улыбающийся бармен лично подошел ко мне с меню. Я кивнул и заказал кофе. «И все?» – спросил с сожалением бармен. Улыбчивый бородатый мужчина лет 30 в белой рубашке с бабочкой. «Товарища жду, сейчас он придет и сделаем заказ», – успокоил я бармена, хотя вряд ли мы сейчас будем есть и пить тут. Молодая парочка сидела рядом и о чем-то влюбленно шепталась. Чуть в стороне компания из трех взрослых лет под 45 мужчин пила вино и ела рыбу. Собственно, все пятничные посетители. Зато у Славы в клубе аншлаг. Сезон дождей – это просто клондайк для стриптиз-клубов. Все ищут развлечений, хотят отвлечься от этой холодной и дождливой погоды. Я почти допил кофе, когда подошел вагон. Я не смотрел по сторонам, думал о своем, и внезапно раздался его хриплый голос. «Скучаешь? А меня тут мочкануть хотели, пока ты прохлаждался». Вагон плюхнулся на стул рядом и схватил меню. «Надо же, он что, лицо со шрамом пересмотрел? Прикид один в один. Костюмчик и рубашка вполне соответствуют имиджу». «Да слышал, поэтому и тут». Я отставил чашку кофе в сторону и замолчал. К нам подбежал бармен. «Закажи что-нибудь», — обратился я к вагону, «а то он не отстанет, поговорить совсем не даст». Вагон кивнул и принялся тыкать в меню. Английский он пока знал плохо, хотя, как я заметил, отдельные словечки он вставляет. «Скоро заговорит, значит». Получив заказ, бармен убежал, а вагон обратился ко мне. «Ты-то почему меня не предупредил?» Глядя в упор, с наездом начал вагон. «Не успел», — спокойно парировал я. «Ты в Нью-Рино был. Случайно все вышло», — немного подумал и добавил. «Я телефоны твоих орлов прослушивал, оттуда и узнал». «И мой слушаешь?» — сощурил глаза вагон. «Пока без надобности. Про тебя я и так почти все знаю. Да и не враги мы, сам понимаешь», — примирительно начал я. «А вот то, что предатель у тебя в команде, это факт. Но ты не суетись, скоро его возьмут спокойно и без твоего участия». Видя, что вагон хочет что-то возразить, я перебил его. «Даже не думай самосудом заниматься. Там уже все готово, спалишься только. Пусть полиция сама разберется, без меня и тебя, окей?» «На кой мне это ваше разбирательство?» Вспылил был вагон, но сразу остыл. Официант поднес две кружки пива. «Будешь?» — кивнул мне вор. Я пожал плечами. Пить не входило в мои планы. Подумал немного. «А, гори оно все огнем!» «Буду!» Я взял стоящую кружку и сделал большой глоток. «Тебе не на кой, нам на кой. Сиди ровно, не выпендривайся пока. Охоту на ведьм не устраивай. А мы все порешаем с тобой после», — я подмигнул ему. Вагон тоже отпил из своей кружки, и тут его внимание привлек стоящий на стойке бара телевизор. На экране он сам отмахивался от камеры и что-то говорил блондинке. Так и есть. Светка сняла свой первый репортаж. Мечты сбываются. Я-то думал, что она только на радио интервью брала. Трое мужчин, сидящих поодаль, внимательно смотрели на экран и вслушивались в то, что говорил диктор. Внезапно один из них перевел взгляд на нас с вагоном. «О, шет!» — донесся до меня приглушенный голос. «Это же вагон! Главарь русской мафии! Пойдемте отсюда, пока он стрелять не начал!» Сидящие тут же засуетились, бросили деньги на стол и испарились. «Че это они?» — спросил у меня вагон, переводя взгляд с телевизора на убегавших людей и обратно. «Твоей популярности испугались!» — хихикнул я. «Нарисовался ты, Семеныч, не сотрешь!» «Кстати, о популярности», — сменил тему вагон. «У меня к тебе дело, вот прямо на миллион». «Ну, я весь во внимании», — снова сделал я большой глоток из кружки. «Пиво хорошее, погода не жаркая, пятница, почему бы не заработать миллион? Ты же спец по охране, так? Друзья твои спецы. Агентство у вас, так?» Неторопливо растягивая слова, начал вагон. «Так», — согласился я, кивнув и снова приложившись к кружке. «Пожалуй, еще одну возьму. Хватит работать, так и с ума можно сойти. Пусть эти аэромобильники ведут и Славу, и хату турок. Отдохнуть надо. Вон, со Светкой куда-нибудь сходить». «Ну, так помоги мне, подскажи», — — чуть ли не упрашивал меня вагон. «Ты прикинь, я в Нью-Рино был, там у смотрящего такие псы, натасканные с автоматами, ух! Диву даешься!» — с завистью проговорил вагон. «И похватки, видно, обученные. А на моих посмотри, вахлаки, стрелять-то не умеют, что уж скрывать. Вон, даже меня завалить не смогли». Вагон отвернулся в сторону и громко выругался. Бармен посмотрел в нашу сторону вопросительно. Я покачал головой, мол, все нормально. А вагон продолжил. «Давай заключим договорчик, я оплачу. Вы подбираете мне охрану, вооружаете, платите им», — быстро заговорил Семеныч. «Подожди отказываться, выслушай, я же только за охрану. Пусть будут посторонние мне люди, далекие от моих дел. Только охраняют, а то от своих всего можно ожидать. А тут ваше агентство, ваши люди, вы сами их и проверяйте», — ткнул вагон в меня пальцем. Я снова пожал плечами. «Базу для обучения построим. Вон ранчо мое берите». Вагон так уже привык, он не сказал «бывшее ранчо Михалыча», сказал «мое ранчо». Я задумался. С одной стороны, это сразу выгодный контракт и здравая идея. Набрать новых людей в охрану, людей, которые не связаны с Михалычем и бандитами. Вагон так в любом обществе будет выглядеть солидно. Для мафиози он будет просто очередной крестный отец с крутой охраной. Для коммерсантов он будет крутой коммерсант. Ведь тех охламонов, что с ним сейчас, в какой костюм не одевай, блатота насквозь смотрит. «Семёныч, тут с кондачка не решается, мне нужно посоветоваться, порешать это с компаньонами». Я потер рукой щеку. Щетина выросла, я уже 3 дня не брился. «У нас пока людей нет, набирать нужно, обучать. С нуля же не возьмешь абы кого и в личку не поставишь». «Согласен. Вот берите, обучайте и дайте мне не абы кого. И стволы новые купите, МП-7, как я видел в Нью-Рино», — требовательно произнес вагон. «Сколько нужно денег? Я заплачу. Аванс нужен? 1020». Вагон полез в карман. «Пока не надо, сказал же, посоветоваться нужно», — раздраженно отозвался я. «Как скажешь». Вагон допил свое пиво и махнул рукой бармену, чтобы принесли еще. Спросил меня, я молча кивнул. «А мы клуб строить начали», — продолжил вагон, — «на северо-западной окраине. Землю там прикупили, сейчас блоков навезем и построим. Не знаю, успеем ли до дождей». Вагон вздохнул и посмотрел на небо. «Можно и не успеть, 2 недели осталось». Я взял протянутую барменом кружку. «Гулять так гулять, к тому же пятница». «Так вот, мне и в клуб охрана понадобится. Там ресторан, казино, сауна, бильярд, боулинг. Все, короче», — мечтательно закрыл глаза вагон. «У меня на старой земле был такой клуб». Я молча кивнул. «Да, числился такой в имуществе вагона. Он там, правда, никаким боком официально не был, но неофициально все построено на его деньги». «Вот что, Семеныч», — решился я наконец. «Предложение твое заманчивое. Сразу вот так ответить, сам понимаешь, не могу. Но...» — тут я запнулся. «Но думаю, что мы будем согласны. И приступим немедленно. Сегодня же. Охрану тебе прямо сейчас выделим». «Даже так?» — удивился вагон. «А как ты хотел?» — усмехнулся я. «Если тебя грохнут сегодня, кто нам платить будет?» «Извини, МПшек у нас нет, но стволы есть. И главное условие — в бандитские твои дела мы не лезем. Чисто охраны. И в клубе, и тебя лично. По рукам?» «По рукам!» — радостно отозвался вагон. «Тогда подожди, позвоню и детали уточню». Я встал из-за стола и отошел ближе к пляжу. Ноги в кроссовках утонули в песке. Снова выглянуло солнце, волны одна за другой набегали на белоснежный песок. Я набрал Женю Старого и в 2 словах пояснил ситуацию. Есть выгодный контракт, но нужно активизировать подбор личного состава. А сегодня нужно начать с охраны вагона. Ночевать с ним не нужно, спать отправили и до утра, как обычно охрана и делает. А дома пусть его свои охраняют. Ну, там придумаем что-нибудь. Снимаем смену от дома турков и ставим к вагону. Пусть бульдозер первый раз идет, а завтра сам Женя. А я активизирую поиски персонала. На то мы решили. И я еще про ночной клуб Жене не сказал. Сел назад за столик, выпил пиво и кивнул вагону. «Семёныч, сейчас парни мои подъедут, проводят тебя до дома, осмотрятся, а завтра ты им скажи, когда тебя встречать. И желательно держи их в курсе своих передвижений. Так проще», – начал я инструктаж. «В этом деле от поведения охраняемого лица много зависит». Вагон только отмахнулся и задумчиво посмотрел вдаль. Туда, где кричали чайки и волны накатывались одна на другую. Вскоре приехал бульдозер с Игорем на старой Тойоте. Вагон скривился, когда увидел их машину, но сел. Этот момент мы не учли, не солидно вору на старых машинах кататься. Ничего, все решаемо. Машина с него. Ладно, хватит на сегодня. И так заработался, голова пухнет уже. Надо и о личной жизни подумать. «Привет, Света, видел сегодня твой дебют на телевидении. Отлично просто», — набрал я номер на телефоне. «Давай отметим сегодня». «Ну да, в Бир-Халле сходим». «Только ты и я, зачем еще кого звать?» «Ну вот и здорово».